Обрыв. Все было за то, чтобы потереть радостно руки и воскликнуть. Вот теперь-то пообщаемся. Я стал москвичом, и у них у меня была машина. От дома до дома езды 15 минут. Постепенно стало ослабевать давление власти, началась перестройка. Тут бы и поработать вместе, и повеселиться вместе. Но то ли правда, что Москва разлучница, то ли дороги наши не нашей воли выбираются. Только в 80-е годы разошлись наши пути. Швейцер и Милькина ушли в гигантскую работу для телевидения 5 серий «Мертвых душ». Ни в «Гоголевском массиве», ни в других фильмах я занят не был. Я много работал в театре в Москве и за границей, снялся в кино и даже сам снял фильм. На Мосфильме мы работали бок о бок. Конечно, встречались, конечно, перезванивались. Но что-то произошло, и прежней близости не было. Не хотелось признаваться, да и сейчас не хочется, но придется. Что-то оборвалось. Новые работы Михаила Абрамовича и Сони не вызывали у меня того безоговорочного приятия, как прежние. Я не скрывал своих оценок. Мои московские начинания, видимо, тоже были им далеки. Наши встречи стали редкими. Мне кажется, что в творчестве Швейцера начался период внутреннего метания из крайности в крайность. Бегство мистера МакКинли и «Послушай, Феллини» сделаны как бы разными людьми. «Мертвые души» и фильм по рассказам Чехова не рифмовались. Хотя, разумеется, во всех этих работах были отдельные блестящие сцены, и профессиональная планка стояла очень высоко. Швейцер снова и снова возвращался мыслями к Маяковскому. Писал новые варианты сцен, но время изменилось. Раньше надо было любую идею пробивать у начальства. Это было трудно, но удивительным образом ему это удавалось. Ведь в середине 60-х получить разрешение на съемку 2 серий по Ильфу и Петрову – это почти чудо. Ведь Гайдай снял «12 стульев» позже и снял именно как развлекательную комедию. Заявка швейцаров с самого начала была серьезной, и она в результате была принята. Михаил Абрамович умел быть упрямым и убедительным, а Соня помогала ему стоять как скала. Так было в советское время. И по тогдашним правилам полученное добро от верхов обеспечивало нормальные возможности съемок. Теперь все менялось на глазах. Разрешали все, если ты знал, где взять деньги. А денег на картину теперь нужно было гораздо больше, чем раньше. В прежнее время Швейцер и Соня доверяли только собственному вкусу в выборе темы и ее трактовки. Их выбор был точен, и они уверенно вели за собой массового зрителя. Теперь возникла невольная подспудная конкуренция с американским кино, завоевавшим российский экран. Приходилось учитывать вкус новых продюсеров и новых зрителей, быстро освоивших западные трафареты. Швейцер всегда был режиссером-философом, режиссером-проповедником. В новых условиях это начинало казаться слишком сложным. Многие из нас, и швейцары, и я в том числе, трудно входили в новое время. Можно порадоваться, что мы все-таки вошли в него, выстояли и сохранили себя. Можно огорчаться, что вошли мы в него врозь, разными дорогами.